Я только усмехнулся. Я достаточно пронаблюдал за его техникой. Да и в свитках учих она была упомянута. Сам я ее не освоил, но помехи создать могу. «Валяй», — предложил я, все так же стоя у стены. Синчикра потихоньку начала восполнять мои силы. «Веди сюда хоть всю армию, я с ними справлюсь». «Ты сам предложил, Наруто», — хихикнул Тоби, но телепортироваться не смог. «Что такое? Не работает Джикуканыда?» С притворным сочувствием спросил я. «Знаешь, а ведь эту технику так просто нейтрализовать. Перекрываешь природной чакрой потоки энергии и пространственная дыра не получится». «Неплохо», — Тоби фыркнул. «Но в этом случае, тебе придется сильно постараться, чтобы убить меня, не теряя концентрации. Для этого у него есть я», — выкрикнул Араши, бросаясь на масочника. Но тот с неожиданным проворством увернулся от его удара, а потом в его руке появился кунай, который он с легкостью всадил в сердце парня. «Нет, нет, нет». Араши повалился на землю, орошая ее кровью, а из меня наружу начал выбираться мой кьюби. Я потерял контроль над Синчикрой, и Тоби уже начал исчезать, но в последний момент я все-таки успел подлететь к нему вплотную. Интересное место, весьма своеобразное. Вокруг было множество столбов прямоугольной формы, и мы с Тоби стояли на одном из них. «Вот ты и попался, Наруто», — раздалась усмешка из-под маски. «Это мой мир, и я могу уйти, когда захочу. В отличие от тебя, я запаниковал, ведь я, и правда, не сумею выбраться». Но тут же на место паники пришла злость. Он убил Араши. «Черт, это же война, всякое может случиться». Но почему-то образ веселого красноволосого 18-летнего парня не выходил у меня из головы. Он напоминал мне самого себя. Я был таким до того момента, когда из меня извлекли кьюби. «Убью», — прорычал я, выпуская своего мини-кью наружу. Красная чакра на секунду окутала меня и пропала, а мир вокруг изменил свои очертания. Если раньше все было черно-белым, то теперь блоки, на которых мы стояли, стали оранжевыми, а пространство вокруг осветилось красным светом. «Что?» – прокричал Тоби. «Что ты сделал? А я-то откуда знаю, что я сделал?» Внутри меня отозвался мой портативный кьюби. «Наруто, я удерживаю его в этой технике. Ты должен победить его здесь, тогда вы вернетесь обратно. На Синчикру и мою силу не рассчитывай. Действуй». «Легко сказать, действуй. Ладно, мои катаны со мной, а значит, все только начинается. Хорошо, что хоть силы я восстановить успел». Тоби неожиданно выудил откуда-то широкий гунбай с заточенными краями. «Ладно, пора помахаться». Я прыгнул в его сторону, стремясь поразить вертлявого масочника клинками, но он отбил мои удары своим веером. Больше того, еще одним взмахом он оставил на моей руке глубокий порез. Без синчикры и чакры леса драться было непривычно. Моя реакция была сильно замедлена, но все же, мои новые глаза остались при мне. Я сложил печать активации. «Бяку Шаринган», — шепнул я. Вены у глаз вздулись, как у Бикугана, а в глазах проявились три запятых. И это сильно сбило с толку Тоби. Не давая ему опомниться, я снова бросился в атаку. «Новое дадзюцу», — полюбопытствовал масочник, отмахиваясь от моих атак. «Типа того», — хмыкнул я, продолжая атаковать. Но Тоби явно был не столь прост. Его гунбай с легкостью парировал мои атаки. Когда же я пропустил через мечи чакру ветра, Тоби просто ответил на это огнем. «Черт, воды у меня нет, пришлось убрать чакру и сражаться одним киндзюцу». Снова навалилась усталость. «Черт, а эта одноглазая скотина еще полна сил». Я нажал на кнопку, и мечи превратились в хлысты. Я попытался вырвать гунбай из рук противника, но все было тщетно. Напротив, воспользовавшись моментом, Тоби пошел в атаку. Я сделал шаг назад и запнулся о выступающий вверх блок. А потом масочник выбил один хлыст из моей руки и просто повалил меня на поверхность этого злосчастного блока. Рука со вторым хлыстом оказалась прижата его ногой, а острый край веера уткнулся мне в шею. «Ты думал, что одолеешь меня в честном бою, Наруто-кун?» Слащавым тоном спросил Тоби, склоняясь надо мной. «Прости, но опыта у меня больше. Раз я не одолел тебя честно», — огрызнулся я, — «тогда буду жульничать». Из последних сил я развернул рукоять хлыста и нажал на кнопку. Небольшая крышечка открылась, и пружина пустила в Тоби несколько синбонов. В яблочко. Глазное. Все вокруг поплыло. Я снова оказался на нашей мостовой, а рядом со мной корчился от боли Тоби. Мой синбон попал прямо в его глаз. «Это мой шанс». Щелчком превратив хлыст обратно в катану, я просто снес масочнику голову, а потом потерял сознание от истощения. «Как он?» — услышал я голос над собой. «Это Хината, кажется. С ним все в порядке. «Просто переутомление», — ответил ей голос, то ли Цунаде, то ли киты, непонятно. «У них голоса похожи, а глаза открыть я не могу. Можно, я заберу его в особняк?» — спросила Хината. «Думаю, что можно», — раздался ответ Цунаде. «Или все-таки киты, не дело, оставлять лежать его на мостовой». Я почувствовал, как любимая берет меня на руки, и снова провалился в небытие. Пов Цунаде. Битва у ворот была жаркой, но в целом никто из нас слишком сильно не пострадал. Техники уничтожали белых страшилищ на подступах, а воскрешенные запечатывались спецкомандами. Когда 3/4 армии было уничтожено, Нагата выкрикнул Чебокутинси и запустил в сторону противников какой-то черный шар, который моментально притянул к себе добрых 1000-2 врагов. Честно говоря, на парня посмотрели с восхищением. Еще бы, обладатель Риннигана. После этого атака захлебнулась. Практически все воскрешенные были уже запечатаны, а от белых страшилищ оставалась небольшая горстка. С нашей стороны потерь почти не было. Хотя, нет, слово «почти» здесь лишнее. Их не было вообще. Раненые, разумеется, были. Очень многих зацепили техники воскрешенных. Да и несколько десятков белых уродов, забравшихся таки на стену, сильно потрепали наших бойцов. Но, в любом случае, смертельных ранений не было. Правда, люди, которых с собой забрал Наруто, так и не вернулись, но Кита и Хината уже отправились туда. Мы с Шизуне и еще несколькими рейнинами занялись ранеными, а на побережье нарисовался Джирая, вместе с отрядом из 20 светловолосых шиноби. Вместе они добили оставшихся и захватили в плен их главаря. Я, кстати, узнала его. Это был Якуши Кабуто, один из прихвостней Орочимару. Парень нам еще пригодится, воскрешенных-то мы запечатали, но только он может отменить технику. Вскоре явился клон Киты. Она передала всем ильянинам, что отряд Наруто серьезно потрепали, а Араши вообще находится при смерти. Разумеется, мы дружной толпой ломанулись туда, пока Рейден и Нагата встречали Джираю с пополнением. Отряд Наруто, и правда, был в гораздо более потрепанном состоянии, чем остальные. Судя по количеству останков, эти ребята дрались в рукопашную почти с 600 врагов. У Араши куна им было пробито легкое. Вообще, ему еще повезло, лезвие едва не задело сердце. Впрочем, после операции он выжил. Выносливость Узумаки дала о себе знать. Что же до Наруто, то он, как обычно, был с сильным истощением, но целым. Разве что несколько мелких царапин, но и те уже подлечил его Кьюби. Мы имели полное право гордиться собой. Люди Узуши Агакури Носата оказались сильнее целой армии врагов. Трепещи, Данза, скоро мы придем и к тебе. Конец пов Цунаде. Примечание. Дословно, белый копирующий глаз. Глава 21. Накануне бури. Очнулся я уже в своем особняке. Я лежал на кровати в спальне, а рядом со мной спала Хината. Осторожно поднявшись с места, я осмотрел себя. Ранений почти нет. На память о вчерашней схватке остались лишь несколько небольших шрамов. Спасибо Кьюби, его работа. Интересно, подружимся ли мы с настоящим, мой маленький Кью? Конечно, милашка, но... Ладно, когда встретимся лично, тогда и будем размышлять на эту тему. А сейчас было бы неплохо позавтракать. Тихо одевшись, я спустился на первый этаж. На кухне уже колдовала Карин. Сестренка прочно прописалась здесь в особняке, хотя Кита настойчиво звала ее к себе. Так, а рука-то у нее забинтована, и на голове повязка небольшая. Похоже, ей вчера досталось. А ведь она была в отряде ильянинов, который не должен был лезть в драку. Проснулся, Наруто. Повернулась она ко мне. На правой щеке был прилеплен пластырь. Черт, мама была права. Из вчерашней заварушки целыми вышли только ты, да Хината. Чем все вчера закончилось-то? Спросил я, усаживаясь за стол. Мы довольно долго удерживали наступающих, начал рассказ Карин, поставив передо мной чашку с рамином. Я тут же набросился на еду, а сестренка продолжила говорить. Они перли плотным потоком, но мы не подпускали их к стенам. Время от времени Нагата и Хина-чан поглощали с помощью Риннигана летящие в нас техники. «Слушай, братец, я тоже себе такие глаза хочу. Мечтать не вредно», — усмехнулся я, в ответ на реплику девушки. «Только и остается, что мечтать», — вздохнула она. «Тебе бяку Шерингана мало, что ли?» — возмутился я. «Нет, все нормально, но Риннеган, это ведь такая крутая штука», — завистливо проговорила Карин. «Не отвлекайся, пожалуйста», — попросил я. «Ах да, ну так вот, соперников было слишком много, и мы начали помаленьку сдавать позиции. Мертвяки серьезно потрепали некоторых ребят. Мы, конечно, ими сразу же занялись, но все же на некоторое время оборона ослабла. Эти белые чудики поперли на стену, кое-где даже сумели взобраться. Завязался махач, несколько уродов добрались и до нас, меня вон зацепили. К счастью, нам на помощь пришла Хината, одной техникой раскидавшая всех уродцев. Что-то там с шинами тесными связанное. «Шинратинси?» – переспросил я, отрываясь от тарелки. «Ага, оно самое», – кивнула сестренка. «В общем, от нас она их отбросила, а потом просто порвала их на кусочки. Вообще, по количеству убитых беляков, она уступила разве что Нагата. Тот под конец драки запульнул в них какой-то черный шар, тоже какой-то тамтинси, чебакутинси», – уточнил я. «Вот-вот», – согласилась Карин. «Он этой техникой 1002 соперников уничтожил. Правда?» Потом от истощения свалился, в отличие от Хинаты. Она на Синчакре еще держалась, но там уже и подкрепление пришло. Твой крестный привел за собой отряд из 20 лихих ребят, которые посекли в капусту оставшиеся 300 этих уродов. Кстати, того очкарика они тоже поймали. Он сейчас в тюрьме сидит, суда твоего дожидается. Ясно, я усмехнулся и, подняв чашку, выпил бульон. Спасибо, сестренка. «Ты прекрасно готовишь, смотри, Хината заревнует», — хихикнула она. «Ладно, беги уже на работу, великий Узушикаге сама». «Докладывай», — сказал я, усаживаясь в кресло. Передо мной стоял Рейден с рукой на перевязи. Под одеждой не было видно, но я знал, что и грудь у него перебинтована. Шизуни рассказала. В подробностях о ходе битвы, или чисто о результатах, поинтересовался старый шиноби. «Второе», — ответил я, — «о том, как вы лихо отпинали врагов, Карин мне уже рассказала». «Ну, не так уж и лихо», — вздохнул Рейден. «Невредимым из этой битвы вышел только один человек. Это кто?» — полюбопытствовал я. «Хотя, я, кажется, понял». «Хината, разумеется», — коротко ответил старик. «Она с Синчакрой и Риннеганом дралась до последнего. Остальные неплохо получили по загривку. Подкрепление пришло вовремя, а то мы могли бы и проиграть. Все же, под конец битвы мы на честном слове держались. Похоже, твой рассказ будет кардинально отличаться от версии Карин», — задумчиво буркнул я. «Ладно, это потом, а сейчас излагай голые факты. По итогам вчерашней схватки, тут же начал Рейден, у нас 17 тяжелораненых, 59 человек с ранениями средней тяжести и 7 с легкими ранениями. У 2 истощение и 1 человек, как я уже сказал, вышел сухим из воды. Истощенные, это я и Нагата, я правильно понял?» С моей стороны прозвучала усмешка. «Правильно», — улыбнулся старый шиноби в ответ. «Погибших, к счастью, нет, но практически все ребята, которых ты забрал с собой, были на пороге смерти. К счастью, Цунаде Химе, Кита и остальные вовремя их подлечили». «Стоп, а Араши?» — не понял я. «Живой он», — обрадовал меня Рейден. «Правда, досталось ему конкретно. Как сказала Кита, прошел бы кунай чуть левее, и схоронили бы парня. Сейчас он в госпитале. С моей души рухнул камень. Араши жив, все наши живы. Пусть они измотаны, но все-таки живы. Это просто чудо какое-то. Мне в очередной раз повезло. А что за подкрепление привел Джирая?» — спросил я. 20 крепких ребят, носящих фамилию Намикадзе», — усмехнулся в усы Джонин. «Их семьи тоже скоро подойдут. Хорошо, что у нас места еще остались. Значит, крестный все-таки нашел моих родственников по отцовской линии. Здорово. Помнится, когда я узнал правду, то готов был папашу на куски порвать. Какой же глупый я тогда был. Разрешите?» В дверь заглянул высокий голубоглазый блондин, так похожий на меня и моего отца. Позади него виднелся мой крестный. «Заходите уж», — улыбнулся я. «С кем имею честь разговаривать?» «Мое имя Намикадзе Акимару», — ответил блондин. «Я кузен Мината. Рад встрече, племянник». Разговор получился весьма душевным. Как выяснилось, Акимару был двоюродным братом моего отца. Всего в Узушия пришло около 4 десятков людей из семьи Намикадзе. Не клана, а именно семьи. Хоть поколение моего отца было весьма обширным, но официально клана Намикадзе не было. Собственно, его так и не стало. Узушия – одна большая семья, и разделение по кланам нам тут не нужно. Разговаривать мы закончили только под вечер. В итоге, делами я так и не занялся. Впрочем, события нас никуда не торопили. Тоби убит, Рейден лично сжег его тело мощным разрядом. Остатки клонов Зицу были убраны с улиц, моста и побережья. Все воскрешенные запечатаны, а их хозяин сидит в наших застенках. Да и людям нужно прийти в себя после нападения. Большинство уже были на ногах, но кое-кто еще лежал в больнице. Поэтому единственным, что я сегодня сделал из официальной работы, это выслушал доклад Рейдена. А, ну, еще расселил прибывших на Микадзе. И в общем-то, все. Остальное время я посвятил разговору с Акимару. Оказалось, что он превосходно знал как моего отца, так и мою маму. Я с наслаждением слушал о проделках молодых желтой молнии и кровавой хабанера. Прозвище у моей мамы было что надо. Я даже пошутил, что у них родился оранжевый Узушикаге. Акимару со смехом согласился. Ночь прошла спокойно, а наутро к нам в гости явился киллер Би со своей командой. Он жутко негодовал, что на его долю не осталось противников. Ну, вообще, блин, не пруха, чувак, не везет мне с врагами никак. Только видят они пчелу-убийцу, как сразу предпочитают испариться, говорил, а точнее пытался петь, Джинчурики Хачиби, сидя в моем кабинете. Би, а ты не пробовал говорить нормальным языком? Поморщился я. Нет, я ничего не имею против твоего репа, но все-таки. Ладно, парень, молчи, на стихи мои не кричи, ответил Би. Что-то рифма ко мне не идет, даже с песнями мне уж не прет. Хочешь говорить нормально? Будем говорить нормально. Вот и славно, я усмехнулся. Так с какими вестями пожаловал? А ты как думаешь, чувак? Спросил темнокожий здоровяк. Короче, мы тут наткнулись на оставшихся двоих типов из Акацуки. Одного вроде завалили, а вот второй, ну, ни в какую не захотел подыхать. В общем, он с каким-то черно-белым недоразумением успел свалить, прежде чем мы его на кусочки покромсали. Так-так, значит, Хидан еще жив, пробормотал я себе под нос. Ладно, не думаю, что Акацуки еще можно считать проблемой. Их лидер убит, от него осталась только кучка пепла. Согласен, в кабинет заглянул Нагата. Акацуки как таковые перестали существовать. О, Нагата, заходи, сказал я. А ты с чем пожаловал? Кабуто ждет, пояснил обладатель Ринигана. Стоило бы допросить гада. Кроме того, мы составили список воскрешенных. А еще я хотел бы поговорить насчет Гидамаза. Би, как насчет того, чтобы прогуляться со своей командой по Узушия? Предложил я. Мне с Нагата надо поговорить с глазу на глаз. Понял, понял, не дурак, хмыкнул Джинчурики Хачиби, поднимаясь с места. Все, меня тут нет, чувак. Так что там с Гидамаза? Сразу же спросил я. Ну, теперь статуя подчиняется моему призыву, сказал Нагата. И я подумал, что нет смысла держать Биджу там. Предлагаешь перезапечатать их? Спросил я. Но в ком? В их бывших Джинчурики, предложил экс-лидер. Они подойдут лучше всего, да и Биджу своими они знакомы. Но они же мертвы, удивился я. Видишь ли, пустился в объяснение Нагата. У Риннигана есть техника, которая позволит воскресить их. Она работает только когда тело еще сохранилось, и, я думаю, этот фокус пройдет с телами, возрожденными Эдатинси. А что же ты раньше про эту технику не говорил? Спросил я. В голове уже появилась задумка. Ну, она весьма чекроемкая, и вернуть я могу только тех людей, которых убил сам, пояснил обладатель Риннигана. А поскольку запечатывали Биджу мы все вместе, то, получается, я приложил руку к их смерти, а значит, могу и вернуть их обратно. Ясно, с некоторой долей сожаления в голосе сказал я. Мысль о возрождении родителей пропала так же быстро, как и появилась. Ладно, действуй. Правда, не будем спешить с обратным запечатыванием. Для начала убедимся в том, что эти ребята не станут работать против нас. А еще, надо узнать у Кабуто, как освободить души остальных воскрешенных. Некоторое время спустя, мы сняли печать с семерых Джинчурики. Поскольку Кабуто их уже не контролировал, мы могли нормально пообщаться. В принципе, зла на нас они не держали, тем более, мы готовы были предоставить им второй шанс. На запечатывание Биджу обратно согласились все. Правда, бывший Джинчурики Треххвостого, Ягура, не мог быть воскрешен, а потому разговора с ним я не вел. Жаль, конечно, но он умер еще до того, как мы пришли за Санби. После подготовки, Нагата был готов применить свою технику. Обратив взгляд на шестерых мертвецов, он сложил несколько печатей. Гидарин Нитинси. Из земли перед ним выросла статуя демона с распахнутой пастью. Оттуда вытянулось шесть зеленоватых нитей. Едва они коснулись Джинчурики, как их тела засветились на мгновение, а когда свечение исчезло, перед нами стояло шестеро абсолютно нормальных шиноби. Это больше не были ожившие мертвецы, это были живые люди. получилось, Нагата, восхищенно проговорил я. Сам обладатель Риннигана устало привалился к стенке. Техника и правда, была очень сложной. Я жив, несколько недоуменно проговорил Гаара. Мы живы, Югита и еще одна девчонка, фу, кажется, обнялись. Мы и правда живы, прогремел здоровяк Хан. Что же, теперь осталось сделать вторую половину дела. Не буду утомлять вас подробностями выполнения запечатывающих техник. Скажу только, что все биджу были благополучно упрятаны за фирменные печати клана Узумаки. Впрочем, как сказал Раши, слишком сильные печати и не нужны. Каждый из джинчурики сумел подружиться со своим биджу. Честно говоря, мне было стыдно в тот момент. Я ведь поступал так же, как Данза поступил со мной. Впрочем, никто из джинчурики на меня не обижался, и я все-таки заставил себя посмотреть в их глаза. Души остальных воскрешенных были благополучно отпущены из этого бренного мира. Нагата, покопавшийся в мозгах Кабуто с помощью Риннигана, сумел прервать действие техники. Правда, очкарик этой процедуры не выдержал, но его все равно ждала бы смерть, так что ничего страшного не произошло. Неделю спустя, джинчурики отправились по домам. Югита ушла вместе с Би и его командой. Им же я передал Бикуган и Хинаты, которые нам были больше не нужны. Точнее, это сделала моя любимая собственноручно, для меня это было святотатством. Гаара с сопровождением из моих шиноби отправился обратно в песок, наводить порядок. В стране ветра назревала гражданская война, но сестра Гаары, Тимари, все еще держалась как временный Казекаге. Раши и Хан ушли в камень вдвоем, отказавшись от нашего сопровождения. Два джинчурики крепко сдружились за эту неделю, и если раньше не были знакомы друг с другом, то теперь пообещали держаться вместе. Утаката уплыл в свою родную Киригакури. Афуо решила не возвращаться в ненавистный ей водопад и осталась у нас. После долгих споров, Хината все-таки убедила меня в том, что тоже хочет стать джинчурики. Выбора у меня не оставалось, и Санби отправился в новую клетку. Теперь Хината точно была сильнее меня. Короче говоря, все пришло в норму. Но мы стали серьезной помехой для некоторых личностей. А именно, мы встали поперек глотки Конохи. Сильная деревня по соседству была им не нужна. Ситуация накалялась с каждым днем. И в один момент, я решил, что настала пора идти за Кьюби. Повданза, никогда не знаешь заранее, какие последствия повлечет за собой то или иное событие. Я понял всю мудрость этой фразы, когда мои люди начали предоставлять мне отчеты о слежке за шиноби с протекторами водоворота. Поначалу, я не обращал внимания на этих выскочек. Горстка людей, поселившихся на развалинах, не могла угрожать мощному военному аппарату Конохи. А уж если вспомнить имя их лидера, то и вовсе удивляешься, как они терпят своим лидером такого идиота, как Узумаки Наруто. Первые сомнения в его тупости у меня возникли, когда наш отряд столкнулся с Узумаки на границе между огнем и дождем. Тогда Узумаки и беглая Хьюга сумели уйти от преследования, попутно выведя из строя нескольких многообещающих чунинов. Вторым тревожным звонком стало сообщение Ацея и Шина о том, что Санби был с легкостью обезврежен парочкой из Акацуки. Одним из этих людей был Узумаки. Третьим сигналом опасности этого блондина было состояние Учихи Саски. Он и его брат Итачи вернулись в Конаху с явным желанием встать на ее защиту. Глупо было бы уничтожать последних обладателей Шарингана. Я обнародовал дело о заговоре клана Учиха, скрыв несколько деталей и тем самым обелив имя братьев. Так вот, после сопровождения Узумаки до границы с водоворотом, Учиха-младший был просто в ужасном состоянии. А еще этот Наруто пообещал вернуться в Конаху, чтобы как следует там поразвлечься. Последней каплей стало известие о том, что сотня шиноби Узушия сумела сдержать десятитысячную армию, а потом вдруг объявились несколько джинчурики, считавшиеся погибшими. Наша попытка спровоцировать гражданскую войну в ветре провалилась, так как пятый Казекаге снова вернулся на свой пост. Более того, Суна вскоре заявила о своем союзе с Узушия. Снова Узумаки вмешался в мои дела. Может быть, не стоило тогда извлекать из него Кьюби, остается лишь готовиться к его появлению и надеяться, что здесь он найдет свою смерть. Конец Повданза. Глава 22. Штурм Конохи. С этого холма открывался прекрасный вид на Конаху. Я и еще 17 наших шиноби стояли на вершине, с высоты оглядывая деревню Скрытого Листа. Деревню Скрытого Глиста, как я про себя называл Данза. Рядом со мной стояли Хината, Араши и Фуу. Последние двое, кстати, уже успели выйти за рамки дружеского общения. Во всяком случае, Кита, жившая по соседству, жаловалась мне на ночной шум. Я усмехнулся воспоминанием. Как вы, наверное, уже догадались, я наконец пришел сюда за Кьюби. После месячной подготовки я знал все. Кьюби заперт в камне-тюрьме, который хранится в одном из бункеров корня. План был таков: мы с Хинатой вламываемся внутрь, пока остальные как следует пошумят снаружи, отвлекая на себя основную массу канахских шиноби. За себя я не боялся, на случай провала операции, у меня был план побега. Да и Хината не даст меня в обиду. С ее силой и умениями она может в одиночку порушить Канаху. Но именно такой задачи перед нами не стояло. Я готов простить жителей Канахи за отношение ко мне и оставить деревню в покое, когда заберу Кьюби. Данза и старейшины, правда, в эту категорию не попадали. Ну что, идем? Спросила Фуу. Верно, поддержал свою девушку Араши. Чего тянуть Биджу за хвост? Раньше начнем, раньше закончим. «Куда ты торопишься?» – усмехнулся я, разворачиваясь лицом к парню. Тот лишь улыбнулся в ответ и показал глазами в сторону девушки Джинчурики. «Ясно, хочет поскорее закончить дело и предаться плотским утехам. Впрочем, мне-то какая разница, что я, лучше что ли?» Итак, перед уходом из деревни мы с Хинатой полночи в постели прокувыркались. «Так, что-то тебя не в ту степь понесло, Узумаки. Тут серьезное дело, не время думать пахом. Итак, напоминаю наш план. Я привлек внимание к себе. Вы поделены на 4 отряда. Каждый отряд берет на себя свою часть деревни. Араши, твой отряд берет север. Акимару, на тебе южная часть. Карин, возьмешь на себя западную часть. Фуу, вам восток. Задача – отвлечь на себя основную массу вражеских шиноби. Именно отвлечь. Убивать не обязательно, разве что в качестве самообороны. Те, кто нужен мне, скорее всего, будут находиться в резиденции Хокаге и подземных бункерах. Туда-то мы с Хинатой и отправимся. Как только мы проникнем в подземную часть, вы должны будете на всех парах валить отсюда. Я не совсем уверен в том, что мы с Кьюби договоримся сразу, и вы можете попасть под горячую руку или лапу. Как получится. Короче говоря, отступайте и направляйтесь в водоворот. Нас не ждать, мы сами выберемся. Вопросы? Вопросов нет, хором отрапортовали шиноби. Понятливые ребята, люблю таких. Тогда, за дело, скомандовал я. Диверсанты ринулись вперед. Мы с Хинатой пойдем чуть позже, надо дать ребятам время поднять шумиху. В Канахе поднялась паника. Что-что, а устраивать диверсии мы умели. Данза, по всей видимости, нас не ждал. Или ждал, но не тем образом. Да какая, в общем-то, разница. Главное, на нашем с Хинатой пути никто не встал, пока мы не добрались до резиденции Хокаге. Там нас ждал первый заслон. Черт, и они надеются, что эти 6 нас задержат. Далеко собрался, Наруто? Спросил Итачи. Вход в резиденцию и, соответственно, в бункер нам преграждали он, Саске, Сакура, Какаши, Сай и Шин. Да так, всего пара дел, хмыкнул я. Кьюби забрать хочу, да Данза грохнуть. А что, а то, что дальше вы не пройдете? Раздался выкрик с крыши. Так, похоже, насчет численности я немного ошибся. Рядом нарисовались 2 зеленых идиота. Гаили. Я никогда не общался с ними лично, но не узнать этих 2 клоунов было сложно. Говорят, они мастера тайдзюцу и очень быстры. Так, хм, у меня тоже есть такой. Хината, развлекись, предложил я. Моя девушка кровожадно улыбнулась, вставая в боевую стойку. Какими бы мастерами тайдзюцу не были эти 2, мало кто может выдержать напор стиля Росомах. Покажем ей силу юности, Ли, рявкнул толстобровый сенси. Ага, это кто кому покажет. Итачи, помоги им, скомандовал Какаши. Хината быстро, они могут и не выдержать ее напора. Есть, сенпай, кивнул Учиха старший и присоединился к драке между Хинатой и толстобровыми. Я же тем временем разминался с клинками в руках. В правой были скрепленные вместе мечи лисов, а в левой лежала Кусанаги Саске. Верни мне мой меч, рявкнул младший Учиха, заметив клинок. А ты отними, усмехнулся я, вставая в стойку. Сай и Шин одновременно ринулись в драку. В этот раз я не стал их недооценивать. Парни были хорошо натренированы, но их нельзя было сравнивать с Фуда или Кисами. Клинки сверкали в моих руках, не подпуская братьев вплотную. Но, по всей видимости, остальные в этот раз не собирались стоять без дела. Сакура нанесла мощный удар, от которого растрескалась земля. Интересно, кто ее учил? Явно угадывается почерк бабули Цунади. Надо будет спросить. В любом случае, я подпрыгнул вверх, чтобы меня не зацепила ударная волна, а Сай и Шин рванули за мной. Наши клинки несколько раз скрестились в воздухе. А потом мою ногу обмотала леска с сюрикеном на конце. Ага, это какаши. Но что такое леска, пусть и железная, против хорошего клинка? Я просто отрубил ее, но братья воспользовались моментом и с силой ударили меня ногами. От позорного падения на землю меня уберегло везение, я успел сгруппироваться и приземлиться на ноги. И тут же снова взмыл в воздух, спасаясь от огненного шара Саски. Какаши тоже подпрыгнул со своим фирменным чидори в руке. «Правда», — выкрикнул он что-то другое, — «Рэкери». Его рука с молниями неслась ко мне, намереваясь пробить грудь, но я заблокировал удар Кусанаги, пропустив через нее чакру ветра. Техника потеряла силу, но удар все равно выбил клинок из моей руки, и его тут же подхватил Саски. Так, он все-таки заполучил свою катану. Я приземлился, и Сай с Шином снова бросились на меня. Так, а чего это я собственно дерусь только с помощью киндзюцу? У нас же не спарринг. Можно себя не сдерживать. Я одним движением разъединил катаны. Катон. Танец огненных клинков. Я снова превратился в огненный вихрь. Дуги огня, срывающиеся с моих катан, поливали всех без разбору. Водяные техники какаши оказались против них бессильны. Воды рядом с нами почти нет, а мое пламя усилено чакрой кьюби. Саски только и делал, что прыгал туда-сюда, уходя из-под огня. Сай, Шин и Сакура вообще где-то залегли. Я успокоился только тогда, когда вся площадь перед резиденцией запылала. Все, даже если мы и не тронем Канаху, разрушения от пожара ей обеспечены. Мимо меня со свистом пролетели зеленые звери, впечатавшись в стену резиденции. Да, ребята, будь вы хоть трижды крутыми мастерами тайдзюцу, за скоростью Хинаты с Риннеганом вам не угнаться. Следом выпрыгнула и сама девушка. Вид у нее был устрашающий, честно говоря, для врагов. Я же смотрел на нее в восхищении. Вокруг становилось жарковато. «Давай внутрь!» — крикнул я. «Тут скоро все сгорит к чертовой матери!» «Иду!» — кивнула Хината. «Каге, диверсантам!» — проговорил я в рацию. «Дело сделано, мы входим!» «Принято!» — прохрипела рация голосом Акимару. «Мы отступаем! Удачи!» И мы с Хинатой ломанулись в сторону резиденции, еще не до конца охваченной пламенем. Найти вход в бункер оказалось проще простого. Все-таки и у меня, и у Хинаты было дадзюцу. Мы оказались в темном коридоре. Чакра кьюби не чувствовалась, но они же не стали бы держать его на входе, верно? Мы осторожно шли по коридору. Черт его знает, чего сюда могли понапихать. Да и неизвестно, что нас ждет за поворотом. Бяку Шеринган не мог преодолеть эти стены. Из чего Данза вообще их налепил? После поворота мы вышли на развилку. Широкий круглый зал, в который вели четыре коридора сразу. Из одного из них вышли мы, а из второго показались четверо бойцов Анбу. Я тут же вытащил клинки, а Хината встала в боевую стойку. Спустя мгновение, мы уже напали на анбушников. На нашей стороне сыграл эффект неожиданности. Эти четверо не ожидали, что в бункере могут быть посторонние. Поэтому мы пошли вперед, оставив позади четыре теплых трупа. Хината уловила в одном из коридоров чакру кьюби, а это означало, что нам туда. Спустя несколько поворотов, коридор снова разделился. Хината все так же безошибочно чувствовала чакру, а мне оставалось только завидовать ее сенсорным способностям. Мои глаза не были привычны к распознаванию чакры, и потому я еще не научился видеть потоки так же хорошо, как и моя любимая. Проплутав еще несколько поворотов, мы вышли на тренировочный полигон. Во всяком случае, это было на него похоже. Различные мишени и агрегаты для отработки приемов виднелись тут и там. Вот только других проходов тут больше не было. Но как же тогда? Попались. Из динамиков под потолком раздался довольный голос, а проход позади нас закрылся. Ловушка, прозорливо угадал я. Часть стен отъехала в сторону, и из потайных коридоров показались около двух десятков бойцов Анбу. Во попали. Черт его знает, как они подготовлены, но, наверняка, не слабаки. Все же Анбу, элитное спецподразделение. Покромсаем их, мило полюбопытствовала Хината. Давай, я сразу понял ее идею. Мы в закрытом помещении, и увернуться от нашего удара им будет очень сложно. Лис и Росомаха, двойной вихрь. Выпалили мы хором перед тем, как броситься на врагов. Честно говоря, это была не схватка, а сплошная мясорубка. Надо было белых зицу так валить. Мы, словно два огромных сверла, рикошетя от стен, носились туда-сюда. Бойцы корня попытались нас остановить, но куда им? Остановить нас на такой скорости может только Шинратинси. Когда мы закончили технику, вся площадка была заляпана неаппетитной смесью. Там и кровь, и кишки, и мозги, всего хватало. Поэтому мы поспешили уйти из этого места. После небольшой корректировки маршрута мы добрались до зала, в котором была огромная железная дверь. Вышибить ее не получалось, но за ней явно чувствовалась чакра Кьюби. Немного присмотревшись, Хината нашла провода, ведущие к двери. Похоже, что ее нужно было открывать дистанционно. «Я отправлюсь вдоль проводов и открою дверь», — предложила Хината. «Пока я буду идти обратно, ты как раз сумеешь поговорить с Лисом». «Пойдет», — кивнул я. Хината умчалась, а через пару минут в одном из коридоров показались Саске, Сай и Шин. «Вот ты и попался, Узумаки», — усмехнулся Учиха. «Как обычно, пафосные речи и минимум действия. Я лениво достал катаны из ножен. Вы будете болтать или драться?» — спросил я, поигрывая клинками. «Только хочу предупредить сразу. Я не особо хочу с вами сражаться, именно к вам у меня претензий пока нет. Сейчас я хочу только забрать Кьюби и убить Данза и старейшин. Остальное меня не волнует. Чем тебе не угодили Хиаши сама и Ешина сама?» — спросил Шин. «А они тут при чем?» — не понял я. «Ну, ты же сам сказал, что хочешь убить Данза сама и старейшин», — пояснил Седоволосый. «А старейшины деревни? Хьюга Хиаши и Нара Ишина. Вот оно что», — я усмехнулся. «Нет, мне нужны не эти. У меня претензии к прежним старейшинам, Хамуре и Кахару. Или эти старые уроды уже мертвы? У Татани Кахару скончалась от старости 3 месяца назад», — произнес Сай. «А Митакада Хамура был убит во время нападения Суны и Атана Канаху. Жаль», — я пожал плечами. «Хотя, с другой стороны, мне же меньше хлопот. Мои цели теперь сводятся лишь к 2 пунктам. Я не позволю тебе убить Хокаге», — выпалил Саске, бросаясь вперед. Я просто отклонился в сторону и дал пролетевшему мимо меня Учихе пинка. Тот рухнул на пол, а я повернулся к братьям. «А вы что скажете?» «Прости, Наруто», — Шин вытащил из-за спины тот самый обрубленный клинок. «Он что, его на память носит? Да и какая мне разница, в общем-то? Но пока Данза сама жив, мы не сможем пойти против него. Я могу проиграть тебе в бою, но отступить для меня равносильно смерти». «У меня та же ситуация», — поддержал брата Сай, доставая короткий вакидзаси. «И мы проиграем только тогда, когда не сможем даже пошевелиться». «Да ради бога», — я резко повернул катаны рукоятями к братьям и нажал на кнопку. Вылетевшие синбоны тут же воткнулись в Сэя и Шина. Оба синхронно вскрикнули, но тут же выдернули иглы и бросились в атаку. Я просто парировал их удары, засекая время. Через пару минут брюнеты седовласые рухнули на землю парализованные. «И волки сыты, и овцы целы», — усмехнулся я. Тут же шестое чувство заставило меня резко отпрыгнуть в сторону. Как раз вовремя, еще пара секунд, и Учиха снес бы мне голову своей катаной. «Своей ли?» «Нет, клинок Кусанаги теперь мой. А раз дверь еще не открыта, то можно немного потянуть время». «Решил поиграть еще немного, Саске», — полюбопытствовал я. Вместо ответа Учиха бросился на меня. «Эх, он, наверное, забыл, как я победил его в прошлый раз. Я отбивал удары, а потом нажал на кнопку, превратив свою катану в хлыст. Но едва я хотел вырвать Кусанаги из его рук, как Саске тоже нажал на кнопку. Эх, нашел усовершенствование, блин». Синбон вонзился в неприкрытое броне и плечо. «Вот и все, Узумаки», — захохотал Учиха. Я привалился к стене и медленно сползал по ней на пол. «Ты пал от собственного оружия. Как иронично, ты не находишь. Ты ведь жил у Орочимару, Саске», — с трудом выговорил я, почти усевшись на пол, «и должен знать кое-что о змеях». «И что же?» — фыркнул надменный брюнет, подходя почти вплотную. «А то, что змея не умирает от собственного яда», — проговорил я и пинком выбил Кусанаги из рук не ожидавшего такого поворота Учихи. Тут же подхватив меч, я с силой махнул в сторону Саске. «Убить не убил, но теперь на милом личике брюнета останется шрам, похожий на тот, что есть у Ируки». Учиха схватился за кровоточащую рану. «Как ты?» «Очень просто», — ответил я на незаданный вопрос. «Все мои яды нейтрализуются вливанием в пациента чакры Кьюби, а ее часть, как ты, наверное, знаешь, есть во мне всегда». Саске просто зарычал. «Кажется, я довел его до белого коленя». Мгновение, и его глаза преобразились. «Так, а вот это уже проблема. Мангикё?» — тихо спросил я, все еще надеясь, что мне показалось. «Он самый», — прошипел Учиха. «Аматерасу». Я кувырком ушел из зоны поражения черного огня. Саске неотрывно следил за мной взглядом. «Когда ты успел его заиметь?» — полюбопытствовал я. «Когда Итачи рассказал мне правду о клане», — ответил Саске, — «я тогда был ужасно зол. Не стану спорить, некоторое время я даже собирался уничтожить Канаху. Но Итачи показал мне, насколько я заблуждаюсь, с помощью последнего дара Шисуи, Катамацуками. И тогда ты стал послушной пешкой в руках Данзо и собственного братца, закончил я, тут же уходя из-под очередной порции черного пламени. Эй, аккуратнее, ты же Сэйшина убьешь, их смерть послужит на благо Конохи, рявкнул брюнет, широко открывая правый глаз, Цукуями. Но я вовремя опустил голову, и тут же схлопотал удар под дых. Черт, нельзя встречаться с ним взглядом. Не слишком ли ты увлекаешься, Учиха-кун? Спросил я, не поднимая головы. Быстрые шаги Саске, и я в последний момент уклоняюсь от его очередного удара. Мангикё слепит. Разве Итачи тебя не предупреждал? Для тебя не жалко, прошипел мой соперник, Аматерасу. Я снова увернулся, но кусочек пламени все-таки накинулся на мою броню. Пришлось экстренно снимать доспех. Теперь я остался в черном однотонном костюме, на котором выделялись, разве что, символы водоворота на плечах и спине. Я перевел взгляд на Учиху. Из его левого глаза текла кровь. Он переоценил свои силы. Его левый глаз не выдержал тройного применения Аматерасу. «Знаешь, что, Саске?» — сказал я. «Я бы тебя с радостью убил. Но меня останавливает одна вещь. Я поклялся твоему брату, что не стану забирать твою жизнь. Тебя останавливает лишь слово, данное моему брату», — усмехнулся брюнет. «В отличие от тебя, я всегда держу свое слово», — проговорил я, подходя ближе к ослабшему сопернику. «Но я обещал не убивать, калечить тебя мне никто не запрещал». После этих слов я броском кинулся на Саске. Он не успел среагировать, и я просто вырвал его правый глаз. Брюнет тут же рухнул от боли. Его руки прижались к глазнице, из которой хлестала кровь. Я с неприятным хлюпаньем раздавил его шаринган в руке. «Знаешь, Саске, а мне тебя немного жаль», — тихо сказал я, усаживаясь на корточки рядом с ним. «Ты теперь лишь марионетка в руках правителей деревни. И что самое обидное, ты должен им подчиняться, плохие они или хорошие. Но, по крайней мере, скоро ты станешь служить кому-то более достойному». Я воткнул в шею Саске шприц со снотворным, и брюнет затих. Приступ кровожадности сошел на нет, и я быстро залечил рану на его лице. Пустая глазница была не самым приятным зрелищем. Саске теперь не сможет применять цукуями. Ладно, не время сожалеть о врагах. Достав из-под сумка чистый свиток, я запечатал все еще горящие пламя Аматерасу. Сайшин были еще неподвижны. Я вколол снотворное им, после чего нейтрализовал действие яда. В этот момент зал огласился ревом сирены, и стальная дверь начала отъезжать в сторону. «Нару, то, я, открыла двери, иду, к тебе», — прохрипела рация на шее. «Ладно, Кьюби, я тоже иду к тебе», — проговорил я, входя в открывшуюся дверь. Глава 23. Кьюби Ноика. Пов девятихвостый. Аркх. Жалкие людишки. Я ненавижу Коноху. Даже сейчас они продолжают выкачивать из меня чакру. А ведь все так хорошо начиналось. Пацан, носивший меня в себе, наконец-то дал мне лазейку. Но воспользоваться я ей не успел. Эти твари нагло вытащили меня из него. Даже мне было больно от такого извлечения, что говорить об этом пареньке. Честно говоря, мне его даже немного жаль. Никогда не думал, что способен на сострадание, но все же, Аркх, цепи снова натянулись. Ну зачем им понадобилось извлекать меня из камня? Пусть они качали из меня чакру, так мне хотя бы было удобно. Начинаю понимать, что такое безысходность. Если в Джинчурике у меня еще была возможность выбраться, то сейчас мне остается надеяться лишь на чудо. Да, Курама, ты попался в самую крепкую западню в своей жизни. Хм, интересно, что происходит наверху? Снова все гремит, как тогда, когда на Коноху спустили моего братца Шукаку. Может, это снова он, или еще кто-то? Арр, заберите меня отсюда. Я даже готов поклясться служить тому, кто освободит меня от этих цепей. Как низко ты пал, Кьюби Ноика. А потом я услышал звук сирены, и дверь отъехала в сторону. В мою камеру зашел человек, так похожий на четвертого Хокаге. Конец пов девятихвостого. Когда дверь открылась, я вошел внутрь. Я ожидал увидеть там камень тюрьму или джинчурики, но то, что я увидел, превзошло все мои ожидания. Помещение было огромным, а посередине него стоял Кьюби, до кончиков хвостов опутанный золотыми шипастыми цепями, прикрепленными к потолку и стенам. «Аркх!» — прорычал он. «Неужели кто-то все же осмелился зайти в клетку опаснейшего из Биджу?» «Кьюби!» — прошептал я. «Вот живодеры! Ему же наверняка пришлось простоять в этой позе не один день. Мы наконец-то встретились!» «Подожди, я сейчас освобожу тебя. Что ты сделаешь?» Голос Биджу прозвучал да нельзя удивленно. «Освобожу», — выкрикнул в ответ я, создавая в руке Расинган с чакрой ветра. «Он идеально подойдет, как циркулярная пила. Я перепилю все эти цепи». Но, едва я коснулся лезвиями металла, как Расинган исчез. Цепь впитала мою чакру. «Не получится, парень», — покачал головой Кьюби. «Эти цепи поглощают чакру. Думаешь, меня сумели бы удержать простые куски железа? Черт, надо придумать, как их разорвать», — раздраженно проговорил я. «А, Кьюби явно замялся. Почему ты хочешь меня освободить? Черт подери, Кью», — выпалил я. «Ты меня не узнал? Я же твой бывший Джинчурики, Наруто Узумаки. Так вот почему ты показался мне знакомым», — Лис усмехнулся. «И зачем же я тебе понадобился, Наруто Узумаки?» «Да не зачем», — ответил я. «Я просто хочу тебя освободить. Все-таки, нам даже не дали возможности подружиться». «Подружиться?» — Кьюби захохотал. «Интересный ты парень. Что-то я не знаю ни одного человека, который стал бы дружить с Биджу». «Я знаю», — парировал я. «Не Югита, у нее отличные отношения с Ниби. Киллер Би, лучший друг Хачиби. Раши, Хан Утаката, Фуу, в ребятах запечатаны Биджу от четыреххвостого до семихвостого, и они прекрасно ладят друг с другом. Или вот моя девушка Хината, в ней недавно был запечатан Санби, так они с черепахой тоже успели подружиться. Треххвостый даже сказал, как его по-настоящему зовут. И как же, фыркнул Лис. «Исабу», сказал я, ухмылка пропала с морды Кьюби. «А как тебя зовут?» «Кьюби Ноика». «Так я тебе и сказал», девятихвостый попытался отвернуться, но цепи ему не дали, натянувшись. «Так-так, а если разрушить стенку у основания цепей? Только надо приложить побольше силы, чтобы цепи не успели поглотить ее всю». Я сложил пальцы крестом. Теневое клонирование. Рядом со мной появилось двое клонов, тут же начавшие создавать в моей руке Расинган Моргенштерн. «Что ты делаешь?» – ошарашенно спросил Кьюби, когда я с размаху запустил его в стену. Раздался взрыв, и по стене пошли трещины. Цепь начала поддаваться. «Освобождаю тебя», — выкрикнул я, держа в руках еще два крупных шипастых шара. Расинган Моргенштерн. В стены у основания цепей полетели еще техники. После череды взрывов, пара наиболее тонких цепей была вырвана. Кьюби понял мою идею. Я снова и снова швырял в стены Расинганы, а Лис вырывал цепи, дергая их изо всех сил. Наконец, осталось только три самых толстых. «Черт», — прорычал Кьюби. «Не хватает совсем немного сил. Есть идея». Я нырнул в свое подсознание. «Что-то случилось?» — спросил Мини-Кью. «Твой хозяин сейчас рядом со мной и ему нужны еще силы», — сказал я. «Пора выбираться». Мини-Кью вскочил. Я приложил руку к печати. «Как там учил Джирая?» «Ага, пускаю чакру и поворачиваю замок». Клетка распахнулась и меня вытащила из подсознания. Кьюби непонимающе смотрел на свою чакру, принявшую вид его самого, только маленького. Мини-Кью посмотрел на самого себя большого, а после прыжком слился со своим хозяином. Кьюби рванулся еще раз, и последние цепи полетели на пол. После чего, Лис недоуменно замер. «Это правда?» – спросил он. «Что, правда?» – не понял я. «Ты и часть моей чакры. Вы были друзьями?» «Ах, это?» «Да, мы неплохо ладили друг с другом», – ответил я. Лис на секунду задумался. «Предложение дружбы еще в силе?» – спросил он. В его голосе теперь была надежда. «Черт, я правда сделал это? Сильнейший Биджу готов признать меня другом». «Конечно, в силе», — я улыбнулся так же, как делал это в детстве. «Мое имя — Курама», — Лис протянул лапу. «Будь это человеческая рука, я бы сказал, что она сжата в кулак. Даже не знаю, как обозвать это у Лиса. Будем друзьями, Курама», — я улыбнулся и коснулся лапищи Лиса своим кулаком. «Ладно», — тон Лиса сменился на деловой. «Чтобы я мог без проблем выбраться отсюда, мне лучше будет перенести свою чакру обратно в печать». «Хорошая идея», — кивнул я. «Она за последние годы сильно ослабла, и ты сможешь видеть и слышать то, что вижу и слышу я. Да и общаться мы с тобой сможем запросто». В этот момент в комнату залетела Хината. «Наруто», — она тяжело дышала. «Пора смываться отсюда. Бойцы корня рушат коридоры, отгораживая нас от выхода. Я едва не погибла, попав под обвал. Мне потребуется время, чтобы перенести всю чакру обратно в печать», — предупредил Кьюби, точнее, Курама. «Валяй», — я обнажил живот. Исполинский лис превратился в облако оранжево-красной чакры, которая начала тут же поглощаться печатью. В этот момент в дверь влетел десяток бойцов корня. «Я их задержу», Хината без лишних слов ринулась в атаку, сходу вырубив одного из анбушников ударом по голове. «Я не мог двигаться, гигантская мощь приковывала меня к месту, поэтому я был вынужден наблюдать за дракой Хинаты со стороны. Она порхала, словно бабочка, и жалила гораздо больнее пчел. Ринниган, Синчикра и мощь треххвостого давали ей огромное преимущество. Вот один из анбушников падает с располосованным животом. Хината уже успела надеть на себя катары. Двое противников нападают с разных сторон, ударяя мечами, но моя девушка блокирует удары когтями. Мечи попадают как раз в проем между лезвиями катаров. Крутанувшись на месте, Хината вырывает мечи из рук бойцов и тут же легким движением встает на руки, а ногами бьет в челюсти анбушников, которые с хрустом ломаются. После идут несколько сальтов вперед, предназначенные для уворотов от катан соперников. Последнему не везет, Хина выхватывает его меч и с силой бросает в сторону, нанизав на лезвие сразу двоих соперников. Ее левая рука с когтями почти отрубает несчастному голову, но не хватает какого-то сантиметра, небольшой кусок мышц еще держит голову на месте. Остается еще трое соперников. Пока двое из них пытаются остановить разбушевавшуюся Хинату, один бросается в мою сторону. Черт, я еще неподвижен. Хина раскидывает соперников и выставляет правую руку вперед. Баншутиннин, того анбушника, что бросился ко мне, притягивает прямо на когти Хинаты, и она буквально разрывает бойца надвое. Она успела прийти мне на помощь, но позади нее вырастает еще один противник. Тот самый, которого она оглушила в самом начале этой короткой схватки. Он с размаху пробивает ее спину катаной. Лезвие выходит из груди моей девушки. Анбушник резко выдергивает клинок, и Хината замертво падает на пол. Я не верю. Хината. Хината. Чакра Кьюби заполнила печать полностью. Я снова могу двигаться. Моя рука поднимается, и с нее срывается чакра-лапа, которая тут же хватает убийцу моей любимой. Я с размаху сжимаю кулак. Анбушник просто взорвался, окропив комнату своими останками. Краем глаза я заметил 9 таких же призрачных хвостов, метавшихся за моей спиной. Моментально подскочив к своей девушке, я осматриваю ее. Так, катана прошла, не задев сердце. Чудо. Просто чудо. Но ей нужна помощь. Санби не обладает способностью лечить своего джинчурики. Но я же рядом. Я сложил печати своей собственной льенинской техники. Регенерация Кьюби. Проговорил я, и мои руки покрылись зеленой чакрой с оранжевыми искорками. Приложив их к ране, я удовлетворенно увидел, как начинает зарастать рана. Но на половине техника оборвалась. Чакру Кьюби словно кто-то отключил. Черт, Курама. Позвал я. Мне нужна твоя чакра. Курама, Курама. Не отвечает. Ладно, придется прогуляться в подсознание и выяснить, что это нашло на леса. Давненько я не был в собственном подсознании. С мини-версией Кьюби я общался в основном мысленно, благо, печать успела ослабеть. С момента моего последнего появления ничего не изменилось. Тот же лес, тот же вольер. Правда, клетка снова заперта. Странно, я же убрал замок. Наруто, выл лис, ты тоже решил меня обмануть. Спокойно, Курама, я поспешил оправдаться. Я понятия не имею, что тут происходит. Клетка же была открыта. Я ее закрыл. Раздался спокойный голос позади меня. Я резко обернулся и увидел. Да, я ожидал увидеть кого угодно, но только не собственного отца. Папа, удивленно выдохнул я. Привет, сынок. Папаша улыбнулся и распахнул руки для объятий. Я, улыбаясь, подошел к нему и сделал то, о чем мечтал с того самого момента, как узнал правду. Резкий удар под дых заставил отца согнуться. Привет, пап. Беззаботным тоном ответил я, с удовлетворением глядя на то, как Намика Дзимината ловит воздух ртом. «Полагаю, ты понял, за что это?» «За то, что запечатал в тебе Кьюби», — прохрипел отец. «Я все понимаю, но...» «Нет», — рявкнул я, — «это тебе за то, что клетку закрыл, кретин». После этого я отодрал листок с печатью и снова открыл замок. Ворота распахнулись. «Кью, мне очень нужна твоя чакра», — сказал я. «Хината в тяжелом состоянии, я перерабатываю твою чакру, чтобы регенерировать ее», — кивнул лис. «Я знаю, все воспоминания мини-кьюби передались мне, подобно тому, как это бывает с теневыми клонами. Вот и славно», — я улыбнулся и повернулся к отцу. «Никуда не уходи, пап, я скоро вернусь». Рывком вернувшись в сознание, я возобновил технику. Спустя пару минут Хината была в норме, но вот вокруг началось форменное безобразие, все начало рушиться. Я сложил несколько печатей и, взяв Хинату на руки, переместился к заранее оставленному в безопасном месте кунаю. Мы оказались в небольшой пещерке, чуть в стороне от Конохи. Снаружи лил проливной дождь. Хаем, интересно, когда он успел начаться? Я уложил свою девушку на заранее извлеченный из печати спальник, после чего снова вернулся в подсознание. Отец еще был там, хотя его силуэт стал заметно бледнее. «Наруто, где ты был? Мое время ограничено», — запричитал папаша. «Это еще почему?» — полюбопытствовал я. «Эта проекция держится лишь за счет моей чакры», — ответил он. «Когда она закончится, я покину тебя, Хаем. А если так, я сложил несколько печатей, Синпа. Преобразователь чакры». В моей руке появился небольшой шар из бледно-зеленой чакры. Я передал этот шар отцу, и пару секунд спустя его силуэт снова стал вполне различимым. «Что это?» – удивился он. «Ну, мой старый эксперимент», – пояснил я. «Эта техника перерабатывает природную чакру, поступающую с моей стороны в собственную чакру того, кому я ее передаю. Короче, я вливаю в тебя природную чакру, которая превращается в твою собственную, понял?» «Ну, вроде понял», — кивнул отец. «Раньше я ее не применял по причине бесполезности», — добавил я. «Техника, в принципе, бессмысленна, поскольку можно просто влить в человека свою чакру напрямую, а там она сама преобразуется. Но, в случае с тобой, это то, что доктор прописал. Значит, у нас есть время», — кивнул Минато. «И может, ты мне все-таки расскажешь, почему клетка Кьюби открыта? Тогда устраивайся поудобнее, пап, рассказ будет долгим», — хмыкнул я. «Хорошо, что в подсознании мне подчиняется даже время. Главное, уметь его контролировать». Мы проговорили до фига времени, а снаружи прошла минута или две. Я расписал чуть ли не всю историю своей жизни. Кьюби рассказал о том, что его заставили напасть на Коноху 15 лет назад, а папа вместе с появившейся мамой пересказали историю их отношений. Короче говоря, мы душевно так пообщались. Та техника на природной чакре оказалась весьма полезной в данной ситуации. Синчакра в моем организме, пусть и в малых дозах, есть постоянно. Техника не иссякнет, пока подпитывается от запасов синчакры в моем организме. А пока техника воздействует на маму и папу, они не исчезнут. Получалось, что в моем подсознании надежно прописались еще два квартиранта. Вот и славно. По крайней мере, я скучать не буду. Когда мы наконец закончили разговор, я вернулся в настоящий мир. Хината мирно спала, и я на мгновение залюбовался ей. А потом я почувствовал приближение, по меньшей мере, трех шиноби. Спустя некоторое время к той пещерке, где расположились мы с Хинатой, вышел Хиаши Хьюга в сопровождении еще двоих человек. В одном из них я узнал Ниджи. Второй был мне не знаком, но печать подчинения синчакры ощущалась. «Вот они, Хиаши сама», — проговорил незнакомый мне Хьюга, держащий над головой Хиаши зонт. Все трое шагнули в пещерку. Я напрягся. «Отлично», — Хиаши кивнул. «Ниджи, Ко, оставьте нас наедине». «Наедине? Он думает побить меня в одиночку?» Хьюги ушли, оставив меня один на один с главой своего клана. Внутренне я приготовился к броску. «Ну, здравствуй, Узумаки Наруто», — поклонился мне Хиаши. «Стоп, я что-то не догнал». Хиаши мне поклонился. «Весь мой боевой настрой куда-то пропал. Твою мать, я определенно чего-то не понимаю. Я рад, что мы, наконец, встретились лично. Я хотел бы поговорить, если ты не против».